запасти галстук. Спасибо. Так и галстук, они же это... Сейчас в моде, да? Повезло тебе. Так, слушайте, это подарок от деда. Он стоит кучу бабок. Не-не, нормально все, я крутой галстук. Он стоит $6000. Вот это говно, 6 штук? Да, такой же галстук носил король Генрих V. Старик, ты в нем прям какой-то Дон Педри, ее. Да знаю я. Ну, жаль, что дед хотел сделать подарок. Могу просто кошу деньгами отдать. А ты отнеси его в ломбард. На каждом углу стоят чуваки с вывесками типа «наличные за золото». Наверное, так многие поступают. Так убыл. Добро пожаловать! Ходить попробуй Доритос Лакос Такос. Сколько родить, если золотой галстук с перезыбри нет? Понял, золото 14 карат, по 14 баксов за грамм, на килограмм 4. Короче, можете не заморачиваться, максимум 6-слойный буррито. Шестислойный буррито. Да вы их даже не делайте. Ладно, ладно, 7-слойный, но не больше. Мой дед потратил $6000 на какую-то хрень, которая вообще ничего не стоит. Как? Как это возможно?